Глава 39. Маркус сидел на кровати в желтом доме. После того, как тетенька вылетела из дома через 20 минут после сына, Маркус выждал еще 10 минут и понял, что они не вернутся. Тогда он перешел дорогу. Ключ был на своем постоянном месте. Кровать была убрана, осколки лампы лежали в мусорном ведре. Под осколками он нашел скомканный листок. Записка была написана красивым, почти женским почерком. «Дорогая Марта, однажды отец рассказал мне о том, как видел тонущего мужчину. Он был на дежурстве, дело было посреди ночи. В полицию с пристани в Конгене позвонил мальчик. Его отец упал в воду, когда они швартовались. Он не умел плавать и уцепился за борт лодки, но мальчику не удалось затащить отца в лодку. К тому времени, когда подъехала патрульная машина, отец мальчика сдался, отпустил руки и ушел под воду. Уже прошло несколько минут, и мой отец позвонил водолазам под жалобные всхлипывания мальчика. И вот они стоят на пристани, и тут мужчина внезапно снова показывается на поверхности, бледное лицо, хватающее воздух. Его сын радостно закричал, но мужчина снова погрузился в воду. Мой отец прыгнул за ним, но было слишком темно, а когда мой отец показался на поверхности, он увидел все еще сияющее радостью лицо мальчика, который думал, что теперь-то все в порядке. Отец глотнул воздуха, и полиция приехала. И мой отец рассказывал, что видел, как рвалось на части сердце мальчика, когда тот понял, что Бог всего лишь поиграл с ним, сделав вид, что хочет вернуть ему то, что отнял. В тот раз мой отец сказал, что если Бог есть, то он чудовище. Думаю, теперь я понимаю, что он имел в виду. Потому что я, наконец, нашел дневник своего отца. Может быть, он хотел, чтобы мы знали, а может быть, он просто был чудовищем. Иначе зачем же вести дневник и прятать его в такое очевидное место, как под матрасом? У тебя впереди вся жизнь, Марта. Думаю, ты сможешь прожить ее хорошо. Я не смог. Прости меня, но я сейчас исчезну. И я буду любить тебя вечно. Сонни». Маркус посмотрел на стол. На нем лежала тетрадь, которую читал сын. Черный кожаный переплет, желтые страницы. Маркус полистал ее. Он быстро сообразил, что это дневник, но там не было ежедневных записей. Иногда между записями проходили месяцы. Иногда под датой было всего несколько предложений. Например, там было написано, что тройка скоро распадется, что между ними что-то произошло. Через неделю запись о том, что Хелена беременна, и что они купили целый дом, но жить на одну зарплату полицейского очень тяжело, и жаль, что у них с Хеленой родители настолько бедны, что не могут помогать им. Дальше было написано, как он рад, что Сонни начал заниматься борьбой. На следующей странице, что банк поднял процент по кредитам, и они не в состоянии обслуживать свой долг, и он должен что-нибудь предпринять, пока их не выкинули на улицу. Что-нибудь придумать. Он ведь пообещал Хелене, что все будет хорошо. Во всяком случае, кажется, мальчик ничего по ним не заметил. 19 марта. Сонни говорит, что хочет пойти по моим стопам и стать полицейским. Хелена говорит, что он слишком восхищается мной, просто боготворит. Я сказал, что сыновья именно так себя и ведут, и я тоже был таким. Сонни — хороший мальчик, может быть, слишком хороший, потому что наш мир жесток, но такой сын в любом случае — подарок отцу. Содержание нескольких последующих страниц Маркус понял не очень хорошо. Там были такие слова, как «скоро стану банкротом» и «продам душу дьяволу», и имя «близнец». Маркус листал дальше. 4 августа. Сегодня в отделе снова шли разговоры о кроте, о том, что у близнеца должен быть сообщник в полиции. Даже удивительно, насколько шаблонно мыслят люди, особенно полицейские. Всегда бывает один убийца, один предатель. Разве они не понимают, насколько гениальна динамика парной работы? У одного всегда есть алиби на время, когда действует второй, и благодаря этому нас обоих будет настолько невозможно заподозрить в целом ряде дел, что нас автоматически исключат из числа потенциальных кротов. Да, мы прекрасно устроились. Просто отлично. Мы коррумпированные, прогнившие полицейские, отказавшиеся от всего, во что верили, за несколько мерзких серебряников. Наркотики, торговля людьми. Даже на убийство мы закрывали глаза. Ничто больше не имеет значения. Есть ли путь назад? Есть ли возможность признания, наказания и прощения, которое не разрушит жизни окружающих? Я не знаю. Я знаю только, что должен выйти из игры». Маркус зевнул. Чтение всегда его усыпляло, особенно когда встречалось так много незнакомых слов. Он пролистал еще несколько страниц. 15 сентября. «Как долго мы можем действовать так, чтобы близнец не догадался, кто мы такие? Мы общаемся при помощи почтовых ящиков на Hotmail. Мы оба пользуемся старыми украденными компьютерами, которые одолжили на складе улик и вещдоков. Но от идиотов мы не застрахованы. С другой стороны, если бы он хотел, он мог бы проследить за местами, где передавал нам деньги. Когда я на прошлой неделе забирал конверт, приклеенный скотчем снизу к последнему столу в брокере на Букстатвейн, я был уверен, что меня выследили. По стойке бара сидел совершенно бандитской наружности мужик и пялился на меня. И я не ошибся. Он подошел ко мне и сказал, что я поймал его на скупке краденого 10 лет назад, и что это было лучшим событием в его жизни, потому что он завязал со всякой ерундой и занимается разведением рыбы вместе со своим братом. Он поблагодарил, пожал мне руку и ушел. Лучезарные истории. К содержимому конверта прилагалось письмо от близнеца. Он хочет, чтобы я... Он точно не знает, что нас двое. Начал подниматься по карьерной лестнице в полиции и занял высокий пост, на котором смог бы принести еще больше пользы. Пользы как ему, так и себе. Актуальная информация, большие деньги. Он пишет, что может помочь мне подняться вверх, может дернуть за ниточки. Я громко рассмеялся. Мужик совершенно безбашенный. Он не остановится, пока не получит власть над миром. А он не остановится. Его придется остановить. Я показал письмо Зет. Не знаю почему, но он не смеялся. Через открытое окно Маркус услышал, что его зовет мама. Для чего-то он ей понадобился. Он ненавидел, когда она так делала. Открывала окно и кричала на всю округу, будто он щенок. Он продолжал листать дневник. 6 октября. Что-то случилось. Зет говорит, что нам надо остановиться, пока удача на нашей стороне, что нам надо заморозить свою деятельность. А близнец уже несколько дней не отвечает на мое электронное письмо. Такого раньше не бывало. Они что, общаются между собой? Не знаю, но я уверен, что просто так прекратить нашу деятельность невозможно. Я знаю, что Зет мне больше не доверяет. По той же причине, по которой я не доверяю ему. Мы продемонстрировали друг другу свои истинные лица. 7 октября. Сегодня ночью до меня внезапно дошло. Близнецу нужен только один из нас, и именно это он хочет получить. Одного из нас. Второй отвергнут. Он нежелательный свидетель, подлежащий устранению. И Зет это понял раньше меня. Поэтому надо спешить. Я должен взять его, пока он не взял меня. Я попросил Хелены поехать завтра вместе с Соней на борцовские состязания, потому что мне надо кое-что доделать. Я назначил встречу Зет в полночь у средневековых руин в Маридалине под предлогом, что нам надо обсудить ряд вещей. Он слегка удивился тому, что я захотел встретиться в таком пустынном месте так поздно, но согласился. 8 октября. Все тихо. Я зарядил пистолет. Удивительно осознавать, что скоро я отниму у человека жизнь. Я сам себе задаю вопрос, что привело меня к этому. Забота о семье? Забота о себе? Или же соблазн достичь того, чего не смогли достичь мои родители? Положение, хорошей жизни, которую на моих глазах на блюдечке с золотой каемочкой совершенно незаслуженно подносят разным идиотам. Решительность и бесстрашие или слабость и податливость? Неужели я плохой человек? Я спрашиваю себя, если бы мой сын оказался на моем месте, хотел бы я, чтобы он поступил так же, как я? И тогда все, конечно, становится просто. Скоро я поеду в Маридален и посмотрим, вернусь ли я назад изменившимся человеком. Убийцей. Может, это странно, но иногда, мы ведь такие, и я молю, чтобы кто-нибудь нашел мой дневник. Больше записей не было. Маркус пролистал пустые страницы до самого конца, где одна из них была вырвана. Потом он положил книгу обратно на стол и медленно спустился вниз по лестнице, слушая, как мама зовет и зовет его.